Глава 12, часть 1. Не бойтесь, она никому не причинит вреда. Мария де Ара, расширенными от ужаса глазами, смотрела вслед вылетевшему в окно ворону. Она вздрагивала всем телом, кутаясь в цветную шаль. Дерек осторожно взял под локоть побледневшую даму и проводил к креслу. «Вам нужно выпить воды». Графиня молчала, не в силах говорить. «Вина! Уксуса с водой, теплый плащ и лекаря-правительница!» Распорядился рыцарь, широко распахнув дверь библиотеки. «Да поторапливайтесь, олухи!» Его голос гремел под каменным сводом просторного коридора. Он метнулся назад к Марии в надежде услышать хоть слово от онемевшей из-за так не кстати раскрывшегося дара Белинды де Клер. Дерек смотрел, как протирало лицо графини, подоспевшая на крик служанка. И лик правительницы постепенно приобретал розоватый оттенок. «Что могло вас так напугать, госпожа?» Участливо заглядывала девушка в глаза хозяйки. «И не можется вам который день подряд?» «Ничего из того, что следует тебе знать!» Прервал ее расспросы Дерек, пряча взор под низко надвинутым капюшоном плаща, и указал на выход. «Поставь чашу на стол!» «Затуши факелы, чтобы не чадили, и жди за дверью!» Девушка с опаской смотрела на иноземца, не зная, можно ли оставлять с ним госпожу. «Выполняй приказание кабальеро», — прошептала пришедшая в себя Деару. «Мне уже гораздо лучше». Служанка попятилась, не спуская подозрительного взгляда с высокородного гостя, но не до конца доверяя не только ему, но и всей свите леди Гламорган. Дубовые створки захлопнулись с излишним грохотом, и они остались вдвоем в слабо освещенной огромной комнате. «Что сейчас произошло?» Наконец смогла задать мучающий ее вопрос Мария. «Что случилось с леди де Клер? Я никогда такого не видела!» Прошептала она чуть слышно. «Вампир превращается в волка, а следом в ворона. Кому она угрожала? Кто, кроме нас, присутствовал в библиотеке? Я знаю, что Джейн сейчас не в замке, но опасаюсь, чтобы ей не причинили вреда». «Вашей дочери ничего не угрожает», — поспешил успокоить Дерек. «Поражаюсь и восхищаюсь вашей выдержкой. Редкое сочетание красоты и мужества. Вы даже не упали в обморок». Он с нежностью прикоснулся губами к тонкой кисти руки графини. «Любой мужчина был бы счастлив жить рядом с вами». Бывший крестоносец замялся, в который раз мысленно проклиная Викторию за то, что она с ним сотворила. Но в то же время понимая, что в той и другой жизни он никогда бы не встретил Марию де Ару. «Если бы только я...» Испанка осторожно высвободила ладонь из захвата рыцаря, прекрасно понимая, что стоит за его словами, и чуть слышно возразила. «Я старше вас. Вдвое!» Он тяжело вздохнул и продолжил разговор. «Смешно слышать о разнице в возрасте 150-летнему. Но вернемся к тому, что здесь случилось. Это не ваша дочь вызвала волнение баронессы». Дерек замолчал на короткое время, не зная, как лучше объяснить, что произошло с Изой, и каким образом она связана с графом Бетфорд. «Я, может быть, шокирую вас сейчас правдой, но...» «Белинда де Клер, леди Гламорган, самозванка. Она бывшая белошвейка жениха вашей племянницы и его любовница. Изабель родила дочь от графа за день до назначенной ей казни, осужденной инквизицией по навету его матери. Я не буду вдаваться в подробности чужой тайны, а объяснять, что происходит между ними, не возьмусь вовсе». «Она любит графа?» Рыцарь утвердительно кивнул. «Я упрощу вам задачу, так как знаю о чувствах лорда Бетфорд. Он также любит эту женщину, но считает, что она его предала и сбежала с другим. Более того, он ее ищет». Правительница вскинула голову, вперив взгляд черных глаз в лицо вампира. «Ричард открылся мне перед отъездом, но о приговоре ее к смерти и дочери не говорил ни слова. Кажется, слишком много из происходящего в его землях он не ведает. Вы на самом деле сняли с моих плеч вину за открытие чужой тайны. Что же касается превращений? Изабель не только вампир, она ведьма и очень сильная. Я не сразу поверил в ее способности, но с каждым днем убеждаюсь в том, что она превращается в нечто важное не только для мира земного. Он поднял глаза к высокому потолку. Думаю, она находится под защитой Всевышнего. «Ведьма-вампирша?» Графиня с трудом переварила услышанное, понимая, как мало знает еще о сущности, в которую превратились муж и дочь. В ее взоре появилась надежда. «Вы считаете, вампиров защищает Господь?» «Я не перестаю об этом молиться». «Я говорю конкретно об Изабелле. Она не такая, как остальные». Некоторыми ее способностями обладает тот, кого вампиры называют повелителем. Только в отличие от древнего, сердце Белошвейки не черно. Оно милосерднее, чем хочет казаться, и душой благороднее многих, называющих себя праведниками. «Вы тоже влюблены в эту женщину?» – перебила его Деару. Дерек в ответ лишь склонил голову. Сам не зная пока, что происходит в его сердце. «Я вижу это в нежности, с которой вы о ней говорите, в заботливом взгляде, что не сводите с нее, находясь рядом. Вы... она мне как дочь. Я горжусь ее поступками, ведь именно я ее создал. Спас из пасти рвущих на куски собак. Не скрою, что питал надежды на более близкие отношения, но... в ее сердце место лишь для Бетфорда». Хотя она и отрицает это, разозленная ревностью и предательством. Рыцарь встал на колено, чтобы быть вровень с лицом правительницы, и с осторожностью взял ее ладонь. «Если бы я был живым и равным вам по происхождению, не раздумывая просил бы вас стать моей женой». Дерек приложил тыльную сторону ладони Марии к своей щеке, с тревогой глядя в глаза испанки. Он вспомнил недавние слова служанки-графини. «Простите за назойливый жест, но мне показалось при первом прикосновении, что ваша кожа излишне горяча, а теперь я в этом уверен. И вас знобит». Отнимать руку во второй раз Мария не стала. «Вы больны?» «Не знаю. Может быть, просквозило? Нет времени валяться в постели, когда кругом такое творится». Графиня побледнела, согнулась пополам, отвернув лицо в сторону от собеседника. И ее вырвало. «Простите», – прошептала она через минуту, подняв голову, но Дерека рядом не оказалось. Он вернулся спустя мгновение. На скулах обычно бесстрастного рыцаря ходили желваки. Бывший крестоносец легко, словно пушинку, поднял Марию из кресла и, не обращая внимания на слабые протесты, понес ее в покои. «Ничего не говорите и не спорьте со мной. Я отдал распоряжение слугам приготовить ваше ложе и еще раз послал за лекарем. Хотя вряд ли он чем-то поможет. Случилось то, чего так боялась Изабель. В замок пришла чума и выбрала вас первой жертвой. Скажите, когда в последний раз вы выходили за стены замка?» «За день до вашего приезда. Посещала ярмарку». «Не может быть!» — прикрыла ладонью глаза Деару. «Сын сеньора Кортеса, старосты. Мальчику внезапно стало плохо, и я одолжила платок обтереть его лоб, а через несколько часов мне его вернули. Он был чист. Несчастный ребенок». «Вы видели или слышали, что он умер?» Дерек отказывался верить в случайное совпадение. Не зря ему казалось, что в деревне пахнет вампирами. «Нет. Но как иначе объяснить мой недуг?» — растерянно проговорила графиня. «Кто передал вам платок?» «Служанка, что раньше находилась при дочери. Ее зовут Аделина». Рыцарю потребовалось мгновение, дабы понять, что на самом деле происходило в замке. «Думаю, вас заразили намеренно. Нужно приказать найти и допросить девицу. Добросердечие не всегда во благо». Мария испуганно смотрела в бордовые глаза вампира. «Что теперь будет? Мне нельзя умирать, только не сейчас, когда вернулась Джейн. Бедная девочка, что станется с ней?» «Давайте надеяться на лучшее. Вернется баронесса и осмотрит вас не хуже любого лекаря. Она хорошо помнит признаки чумы. Ее отец умер от этой заразы много лет назад. Но то, что творится сейчас, не было никогда». Он улыбнулся, желая поддержать женщину и успокоить, но вынужден был добавить. «Нам придется покинуть Испанию и сделать это как можно скорее. Мы отвечаем за жизни живых спутников». «Вы нас покидаете? Так скоро?» Впервые позволила себе правительница показать чувства, что появились в душе после встречи с английским рыцарем. «Я надеялась, что останетесь хоть на какое-то время». Полный нежности взгляд выражал отчаяние. «Дождемся Изабеллу. Ваша дочь с Гионом должны вернуться до заката, и все вместе примем решение». Он улыбался окрыленным внезапным откровением Марии, хоть и понимал, что выглядит нелепо на фоне собственных слов. «Поверьте, ничего больше в ваших землях, как и во всей Испании, не будет по-прежнему. Многими в этом мире движет жажда, а это чувство бывает совершенно разным. Жаждать любви и знаний – одно, богатство и власти – другое». Дерек вздохнул, отлично зная, о чем говорит. «Вампиров же гонит постоянное желание напиться человеческой крови, и мало кто может это преодолеть. Для них мор – возможность питаться открыто и в волю. Они будут следовать за заразой и по приказу повелителя убирать всех, кто мешает обрести ему полную безграничную власть. Смерть заберет слишком многих людей, и в первую очередь лучших».